Глава 5. Этот долбанный прием у Савина был сплошной пыткой и нескончаемым мучением для моей психики. Шампанское не помогало, а внезапно появившееся хорошее настроение Довлатова вводило в ступор. Не помню, чтобы он вообще себя так вел. Мне вообще казалось, что он не способен ни на улыбку, ни на смех, ни тем более сыпать шутками. Но сегодняшний вечер показывал обратное. Может, ему в кофе у Левашова что-то веселящее подсыпали? Нет, ну а что? Другого варианта у меня не было. Пока Довлатов был занят разговорами, незаметно оставила его и двинулась к выходу, дабы перевести дух. Набросив на плечи взятый в гардеробе плед, вышла на улицу. Достав из сумочки сигареты, закурила, выдыхая никотиновый дым и втягивая носом морозный воздух. «Устали?» — раздалось позади, заставляя обернуться. Мое начальство медленно спускалось по ступенькам. Вот чего ему о перспективах деревообрабатывающего комбината не разговаривалось? «Нет, бодра и полна сил». Довлатов остановился рядом, тоже подкуривая сигарету. «После праздников можете взять 3 выходных. Если не будет срочных вопросов, то продлите до 5. «День открытий просто. Почти отпуск. И сам предложил. Каким богам принести священное подношение и вознести благодарность?» «Спасибо», — произнесла в удивлении, приподняв бровь. «Думаю», — он бросил взгляд на наручные часы, «уже можем вернуться в зал, попрощаться с Андреем и ехать отсыпаться в гостиницу. Завтра что по плану?» «С утра встреча с Мацуевым. Очень просил. В обед открытие какого-то комплекса у Голицына. Приглашает. А также 4 приглашения на саму новогоднюю ночь, в том числе и от управляющего гостиницы». «Что там у Мацуева? И среди приглашений есть те, которые не стоит игнорировать?» «Рената теснят. Предполагает залоговое рейдерство, хочет заручиться поддержкой и попросить совета. По поводу приглашений важных нет. Так, шелуха». «Ренату добро дай. Новогоднюю ночь я буду в гостинице, а вы можете развлекаться, как вашей душе будет угодно». «Я попала на какую-то акцию? Что за грандиозная раздача пряников, Захар Александрович? Свободная новогодняя ночь, почти 5 дней выходных. Что я пропустила?» Не скрывая улыбку, затушила сигарету. «Скажем так, разговор с Шауловым меня навел на мысль, что такие золотые кадры, как вы, Алена Витальевна, надо ценить». «От него опять помощник ушел?» «Ага, и снова в больничку». «Что на этот раз?» «Чебурахнулся с самоката». Я была не в силах сдержать смех. Начала хохотать, краем глаза замечая, как дрогнули губы Довлатова, и он расплылся в улыбке. Странный вечер, наполненный множеством пробирающих меня моментов, проникающих под кожу мелочей, бьющих картечью по моей броне, изматывающий, но оставивший приятное послевкусие внутри. Прибыв в гостиницу, мы расходимся по своим номерам. И я, сбросив с себя вещи, отправилась в душ. Стоя под струями воды, пыталась привести свое расшатанное эмоциональное состояние в режим нормы. Выходило плохо. Разум продолжал крутить кадры с Довлатовым, как на повторе, игнорируя все мои попытки сменить жанр. Невыносимая, вечная, изматывающая борьба с собственным сердцем. Выйдя из душа, обнаружила пропущенный звонок от Терентьева. Перезвонила. Влад поднял трубку уже на 3-м гудке. «Вещай». Зам Тамарина звонил. Лев Игоревич назначил встречу 4-го числа. «Отлично. Еще какие-то новости есть?» «Пока нет, все застыло. После праздников, видимо, начнется пиздопляска». «Ты только сам не расслабляйся и другим там не давай. Нечаев, конечно, сказочный долбоёб, но далеко не дурак. Может подложить свинью там, где не ждешь. Надеясь на то, что в праздничные дни у всех мозг в оливье превращается». «Есть не расслабляться, Алена Витальевна», — отчеканил Влад и тут же рассмеялся. «Оливье, Влад? Уже?» «Нет, просто пошутил». «Что за вечер неуемного юмора? Их стендаперы покусали? Или это воздушно-капельным передается? «Держи в курсе». «Конечно». Закончив разговор, отложила телефон и залезла в постель. Утро не принесло желаемого облегчения. Мозг продолжал насиловать мой разум. И бодрый, выспавшийся Довлатов вызывал подобие раздражения, за которое я и ухватилась всеми фибрами души. Ухватилась в надежде, что это поможет мне продержаться до конца этой командировки и не скатиться в плаксиво-бабское настроение, в котором из развлечений сопли, слезы и бутылка крепленого, а уровень жалелки себя несчастной выкручен на максимум. Ренат нас ждал в ресторане гостиницы, даже ехать к нему не пришлось. Заняв столик в углу, заказали завтрак и кофе. Принесли довольно быстро. «Рассказывай, что у тебя случилось», — произнес Захар Александрович, принимаясь за еду. «Абдулова знаешь?» «Конечно. Западный банк его». «Верно. Я у него полгода назад кредит брал под залог комбината. И тут мне прилетает неожиданное предложение о понижении ставки, перерасчете и, соответственно, переподписании». Ренат нахмурился и отхлебнул кофе. «Вполне нормальное предложение, если ты платил исправно и если кредитовался не в первый раз у него». «Нормальное, только меня все это настораживает. А чуйка меня еще никогда не подводила, Захар. Ты же знаешь эту схему, когда в новый договор прописывают жесткие рамки по ежемесячным взносам, а потом фабрикуют форс-мажор, чтобы оплата прошла с опозданием. И дальше пошло-поехало. Суд, бизнес отходит банку, и потом с торгов уходит другим людям. И хрен ты что докажешь. Там уже все сшито и крыто будет». «Абдулов нормальный, никогда подобного за ним не водилось. Не понимаю, что тебя напрягает». «Напрягает то, что я уже 2 года отбиваюсь от желающих прибрать мой комбинат в свои руки. Заебался, если честно. Я такого хлебнул за это время, Захар, что если кому расскажешь, не поверят. Мне полгода настойчиво сыпались предложения перекупить комбинат. Потом сделали так, что у меня груз с новым оборудованием на таможне застрял на 4 месяца. Можно сказать, вынудили идти в банк бабло просить. А сейчас это предложение Абдулова, это с учетом того, что я его видел в Ресте с одним из тех, кто мне сделку предлагал». «А чего раньше не сказал, что геморрой словил? Ты скинь мне всю информацию с именами тех, кто щемил и купить хотел. Пробью, наберу тебе. Пока Абдулова поморозь, а если денег надо, лучше мне набери. Придумаем, по каким сусекам поскрести». «Лады, моя благодарность». «Пока не за что благодарить. По факту отблагодаришь, если будет за что». Мацуев улыбнулся в ответ на слова Довлатова, и они пожали руки. Я же, слушая их разговор, поглощала свой завтрак, попутно разгребая рабочую почту через планшет и уже предугадывая, каким геморроем нам станет вытащить Мацуева из жопы. После того, как Ренат ушел, мы быстро закончили с завтраком. Я передала всю информацию, что скинул мне с утра Влад, не забыв упомянуть про приглашение Тамарина, и удалилась. Надо было привести себя в человеческий вид и выбрать, в чем идти — в платье или брючном костюме. Кто вообще надоумил Голицына открывать автокомплекс 31 декабря? На корпоративе решил сэкономить, что ли?